Естественно, что закончил я специальным комплексом, чтобы убрать усталость и шлаки из организма. Теперь, когда я вчера капитально почистил организм, будет вполне достаточно ограничиваться этим комплексом, чтобы поддерживать чистоту организма. А вечером нужно будет попробовать новый способ медитации и поглощения энергии, может и из этого что-то выгорит. Быстро перекусив, забросив в себя немного мяса, запив все это остатками так и не прокисшего молока, надо бы еще купить, да прихватил с собой пару яблок. После чего выбрался из своего закутка и умылся из бочки. Еда немного сгладила ощущение от раннего подъема, но желание убивать пока так и не прошло. Я плелся самой короткой дорогой до кузни и недоумевал. 6 утра, такая рань, а народу по городу носится уже прилично. Нет, я понимаю, жара тут днем стоит адская и все стараются встать пораньше, чтобы побыстрее сделать свои дела. Но не в 6 же, мать его, утро. Да и чересчур активными были эти люди, правда, ко мне не приставали, почти. Один такой активный гражданин хотел зачем-то обратиться ко мне, но вот он выбрал не лучшее для себя время. Стоило ему только преградить мне дорогу, да еще и возник как чертик из табакерки, ну почти, его-то я заметил давно, но вот ко мне он подошел действительно очень быстро, не ожидал такого. Так вот, только он хотел ко мне обратиться, как я поднял на него свой взгляд и просто не сдержал свою жажду убийства и проговорил при этом, попытавшись улыбнуться, только это больше походило на оскал. «Ты знаешь», — тихо спросил его я, — «что совы могут поворачивать голову на 180 градусов», сделал театральную паузу, после чего с характерными движениями рук продолжил, тому жаворонку, что разбудил его в 6 утра. «Не знаю, что из всего сделанного мной на него произвело наибольшую реакцию, но тот от чего-то резко побледнел и замер столбом. Да так, что пришлось его обходить, так как он, так и не отмирал, а мне нужно было идти дальше. Кстати, я обратил внимание, что замер не только он один, но и ближайшие к нам люди, но особо не придал этому значения. Сейчас меня больше беспокоило то, что я просто так сорвался на человеке. А ведь я гордился своей выдержкой, но вот это утро совы творит со мной злые шутки. До самой кузни я двигался кратчайшей тропой, местами срезая через похожий на мой родной тупичок. Делал я это даже невзирая на то, что за мной следили, грамотно следили, и если бы не мое развитое восприятие и сонар, то не смог бы даже понять этого. Но сейчас мне было откровенно плевать, тем более что двигался я к кузне. Даже если кто и узнает, что я тут работаю, то это совершенно не страшно. Благодаря срезанной дороге, к кузне я вышел всего за полчаса. Интересно, что теперь будут делать наблюдатели. Но об этом у меня еще будет время подумать. А пока пора начинать работу и войдя в кузню, я взял ведра. Нужно натаскать в обе врытые в кузне бочки свежей воды. Именно за этим занятием меня и застал вышедший на улицу кузнец. Он явно был удивлен и явно не ожидал увидеть меня сегодня вообще, не то, что за работой. Но я даже не остановился, а просто продолжил таскать ведра. А как только закончил, то приступил к горну, почистил зольник и выгреб лишние угли из его нутра. Отдельно отложил, явно на специально тут стоявшую медную чашу, пару еще красных угольков, но разжигать пока не спешил. В этот момент в кузню вошел кузнец, оценил обстановку, хмыкнул, после чего водрузил на небольшой столик объемный сверток. От этого свертка одуряюще пахло едой, но я старался не особо косить в его сторону, но вот живот предатель меня все-таки выдал. На это кузнец только улыбнулся в усы и, махнув в сторону свертка, произнес: «Иди поешь, меня дважды упрашивать не нужно». Так что я метнулся в угол к столику и тут же развернул сверток. Внутри лежал шмат жареного мяса, луковица, кусок хлеба, пара яиц и кувшин с шипучим квасом, ну и солонка с солью тоже была. Втянув носом воздух, я жадно осмотрел это богатство, но сразу набрасываться не стал, а поднял голову к спине кузнеца. «Там все тебе», даже не поворачиваясь, но, уловив мой взгляд, подтвердил мою догадку он и уже совсем тихо добавил: «Заслужил». Зная, что перед тяжелой и утомительной работой лучше сильно не наедаться, я отрезал, тут же лежащим небольшим ножом, кусок хлеба и мяса, почистил оба яйца и луковицу. После чего не спеша, хотя так сильно хотелось, приступил к еде, при этом тщательно жуя и пережевывая пищу. Съев только то, что приготовил и запив половиной кувшина кваса, я вздохнул и аккуратно завернул остатки еды обратно в сверток. После еды, я встал пару минут помедитировал, разгоняя пищеварение, не сразу же в бой бросаться. За это время кузнец успел разжечь горн, так что к концу моей трапезы я направился в сторону мехов. Так и продолжали работать, я был на мехах или работал молотобойцем, не самым сильным, конечно, но тоже подспорье, тем более что я только набирал силу, и сегодня уже мог взять молот по увесистей. В середине дня прервались с ним на еще один перекус, только теперь уже совместный, Алан просто принес еще еды из дома и все. Ели мы молча, каждый думал о своем. Я думал о наблюдателях, что до сих пор кружили вокруг кузни, но заходить не пытались, правда это уже третий по счету, но один хрен из одной компании, интересно кому я успел на хвост-то наступить. Сегодня мы делали не молоты, а всякую мелочевку, явно просто на продажу, а может и заказ чей, не суть важно. Ближе к концу дня, к нам пришли гости, я уж подумал, что сейчас будет разборки, так как к прибывшим присоединился один из наблюдателей. Я было напрягся и даже начал коситься в сторону двери, это заметил кузнец и удивленно посмотрел на меня и только потом на дверь. В этот момент она и открылась, пуская новых гостей. Но все оказалось не так печально, оказывается, это пришли молоты, за своим заказом молотов. Увидев их, кузнец скривился, но плеваться, как в нашу первую встречу, не стал, а просто махнул им головой на улицу, и сам направился за ними. И хотя они ничего не сказали, последовав за хозяином, но я прям чувствовал их интерес, направленный на меня. «Продолжай», — это единственное, что сказал кузнец, перед тем, как покинуть помещение. Он мог бы этого и не говорить, я и так не прервался от своего занятия, я сейчас опять стоял на мехах, разгоняя жар в горне. Может, их интерес, направленный на меня, заключался именно из-за кузнеца, не привыкли они видеть, что он с кем-то работает, вот и интересно им стало, кто я такой. Но эту теорию оставим на крайний случай, а исходить будем из наихудшей, и я как-то смог привлечь их внимание. Не скажу, что это меня сильно опечалило, но вылазку к их району придется отложить на неопределенный период. Кузнец вернулся уже через полчаса, он был не особо доволен, но и рад при этом, странная реакция. Но со своими вопросами и тем более советами не стал, кто я такой, так что просто продолжал работать. К концу дня, вымотались мы оба, но оба же были довольны, работа то спорилась, так чего не радоваться, а усталость в мышцах и пот, заливший глаза, это мелочи. Поужинали мы также вместе и молча, мы вообще все делали молча, что меня вполне устраивало. Перед тем как уйти, всю работу на сегодня мы сделали, даже кузню убрали, он просто вручил мне кошелек, в который звякнула мелочь. Я удивленно поднял на него глаза, а тот только махнул рукой и сказал, что это моя доля с продажи. На это я только кивнул, но благодарить не стал. Такие люди, как Алан, не любят этого. Единственное, что спросил, во сколько завтра быть, на что получил ответ так же, как и сегодня. На этом с ним и разошлись. Обратно я двигался более осторожно, и хотя слежки я за собой не чувствовал, это не означает, ее нет, может, они просто за пределом моей чувствительности. Так что обратно я добрался за полтора часа, кружил по району, пытаясь найти служку, но так и не смог ее заметить. Немного подумав, я просто плюнул и пошел к себе, если они захотят меня поймать, то сделать им я все равно ничего не смогу, так и чего себя лишний раз нагружать, еще умру уставшим. Но дома меня тоже никто не ждал, как и оставленные мной метки не были тронуты, А значит, это место еще никто не нашел. И хоть за сегодня я устал не меньше, чем вчера, но сегодня меня еще ждет очередной подвиг. Так что я сразу залез к себе и устроился максимально удобно. На этот раз я просто лежал, так чтобы мне нигде и ничего не жало, не кололо и не давило. Мой тренер, когда показывал, как он это делал, говорил, что поза совершенно не важна, при этом сам он в этот момент лежал на доске с гвоздями. Я так не могу, да и не особо то и хочу, так что просто лежал. Перед началом техники, я сделал два концентрированных вдоха, накопил немного энергии в легких, а потом начал дышать, как и обычно, только при этом дышал не грудью, а животом. С каждым новым вздохом, мое тело начинало немного дрожать, это нормально, когда только начинаешь, так что даже не обратил на это внимания. Мой живот, двигающийся ритмично со вздохом, при выдохе проваливался почти до позвоночника, а при вдохе надумался как барабан. Это называлось дыханием тела, и теперь я понимаю почему. Будь в моем мире столько же энергии, как и тут, понял бы уже давно. Наблюдая за процессом протекания техники, заметил, что энергия вокруг моего тела начала закручиваться и уплотняться, после чего, при вдохе она всасывалась в тело. С каждым новым вздохом я чувствовал, как в теле, а не только в легких начинает накапливаться энергия и делала она это заметно быстрее. Выждав еще немного, пока не понял, что большее количество просто не смогу удержать, начал циркулировать эту энергию по телу. В этот раз процесс циркуляции отличался, так как энергия была по всему телу, а не только в легких, то энергия просто смещалась по телу, но и усваивалась она быстрее. Я же продолжал дышать, накапливая энергию в организме. Ближе к полуночи понял, что больше просто не выдержу и нужно прекращать активное закаливание, организму нужно усвоить то, что он уже получил. Так что со спокойной душой я просто провалился в сон, только на бок перевернулся и все. Интерлюдия 2. Секта Стального Молота. Мастер секты Стального Молота, почтенный Май Дзе Сун, сидел в своем кабинете, в резиденции секты и задумчиво смотрел на всходившую на ночном небе среднюю сестру. И хотя он любил смотреть на трех сестер, но в этот момент, хоть он и смотрел на них, но не видел, так как его мысли были далеко отсюда. Он продолжал держать в руке отчет своих людей и крутил в голове все случившиеся за последние несколько дней события. Началось все вчера, когда от их главного защитного артефакта пришел сигнал о нарушении границы. Да, их артефакт был не самый сильный и мощный, тем более в столице империи, но и просто так его игнорировать никто не будет. Поэтому он отреагировал на сигнал, правда он был несколько странным. Поначалу он подумал, что на них кто-то напал или на территорию секты пробрался лазутчик. Но нет, решив все-таки разобраться в чем дело, он отправился в артефактный зал, где и хранился их защитный артефакт. Все дело в том, что артефакт только передал сообщение, что на него воздействовали, но прорыва или проникновения не было. Выяснив, где именно произошло, а как оказалось еще продолжалось воздействие, он отправился туда лично. Ну как отправился, просто прошел к окну, которое вело в нужную ему сторону, но он там ничего не увидел, что его еще больше удивило. Вернее, он так подумал, пока не увидел странную фигуру. Это был малолетний пацан, на вид ему было лет 12 не больше, жаль, что с такого расстояния, система не дает подсказок. Так вот этот пацан просто сидел на их ограде, вернее там, где заканчивался контур их охранного артефакта. Спокойно сидел и смотрел на то, что происходит на территории секты. Это вывело главу из равновесия, как так то, их артефакт был предназначен не только для защиты, но и сокрытия всего, что происходило на территории секты. А этот пацан просто сидел и смотрел, при этом, судя по всему, даже не ощущая давления силой артефакта. Это настолько выходило из разряда вон, что глава замешкался, ведь их артефакт был способен задержать даже пикового небесного солдата. А тут какой-то пацан, причем только начавший свой путь и находился на этапе закалки легких. Когда же мастер все-таки пришел в себя, того пацана уже и след простыл. Посланные же им люди проверить тот участок так ничего и не смогли найти, даже контур в этом месте не был подавлен или испорчен. Следов проникновения, как и следов пацана, тоже обнаружены не были. Но он приказал вести наблюдение за периметром секты, особенно в этом месте, после чего отправился к себе в кабинет. Там он пробыл до поздней ночи, рассуждая над тем, что же он такое видел. И он все больше склонялся к тому, что он видел врожденный талант по игнорированию негативных эффектов, вызванных артефактами низкого ранга. О том, что он сможет пройти через артефакт земного или небесного, не говоря уже о золотом уровне, никто не говорил, но даже такой талант им точно нужен. Как и новый защитный артефакт, в пустоту прошептал он. Возможно, что он и дальше бы тут задержался. Но тут вдруг пришел новый сигнал, уже от следящего артефакта. И опять сигнал был очень странный. Он говорил, что на подведомственной их секте земле произошел прорыв. Но прорывов на территории столицы империи не происходил уже более 1000 лет. От них защищал особый массив охранных артефактов, а тут прорыв. Хоть и слабый, буквально микроскопический, отчего даже не получилось определить, где именно он произошел. Пришлось по тревоге поднимать всю секту и отправлять ее на поиски, когда он сам и несколько магистров находились в ожидании. Даже если это микроскопический прорыв, спускать это нельзя. Даже самый маленький и слабый демон, да даже дух, может принести кучу проблем. А если, не дай бог, об этом узнают, то на секте можно будет ставить крест. Но буквально через полчаса, после того как сработал артефакт, сигнал о прорыве исчез, так как будто его и не было. Такого не бывает, только если демона не убили, но на их землях, кроме него и пары магистров секты, это сделать никто не мог, просто не хватит сил. Так что ослаблять бдительность он и не пытался, а наоборот заставил ускорить поиски. Но к утру, а потом и к обеду, никто ничего так и не нашли. Единственное, что стоило хоть какого-то внимания, так это донесение одного из учеников секты. В нем говорилось, что ранним утром, на одной из улиц ими был встречен прохожий, который заставил их впасть в оцепенение. Причем это вызвало его желание убивать, настолько сильное, что оно просто сковало всех, кто был в тот момент на улице, но он никого так и не тронул, а просто продолжил свое движение. За этим интересным человеком, который оказался еще пацаном, не тот ли случаем, что я видел до этого, проследили. Он двигался очень странным маршрутом, буквально по прямой, окончанием же его маршрута было не менее примечательное место. Он пришел к месту нелюдимого, но очень талантливого кузнеца, они часто делают у него заказ. И что еще более удивительно, он начал у него работать. Это было настолько удивительно, ведь за прошедшие годы, что они сотрудничали с этим кузнецом, он всегда работал один, а тут нанял какого-то мальчишку. На столь удивительное диво решил посмотреть и сам глава секты, как раз пришел срок забирать очередной заказ. Так что к концу дня, все равно демона так и не нашли, он в компании одного магистра и их завхоза отправились в кузню. Еще подходя к кузнице, он почувствовал ауры работающих в ней людей, и с уверенностью мог сказать, что это не тот юноша, которого он видел у них на заборе. Их ауры отличали, и хоть тогда он был далеко, но отпечаток ауры он запомнил хорошо. Войдя в помещение, он увидел кузнеца и парнишку голова по пояс, что качал меха. Как и раньше, кузнец просто выпроводил их из кузни во двор. «Что, парень?» – спросил у него мастер Май. Когда кузнец выложил перед ним кучу из молотов, в этот раз они были сделаны в срок. «Ты же все время работаешь один, и столько раз отказывал нам, когда мы предлагали тебе ученика. Не ваше дело», не меняясь ни в лице, ни в тоне, просто отмахнулся от них Алан. Больше разговаривать с этим упрямцем он не захотел и просто удалился со двора кузни, оставив разбираться подчиненных. Того, кого он хотел увидеть, тут не было, а этот парнишка не вызвал в нем особого интереса. Да для своей стадии закалки легких он довольно силен, но не более того, какого-либо таланта или способности он в нем не заметил. Сейчас же он сидел в своем кабинете и думал, что же это все-таки было, но никак не мог найти на это ответ. Глава 5. Знание. Человек страшится только того, чего не знает. Знанием побеждается всякий страх. В. Белинский. На следующий день я также проснулся в 5 утра, но был не настолько раздавленным, а в мышцах не было даже намека на вчерашнюю усталость. Это было очень, прям очень подозрительно. Но быстрый просмотр в логах дал некое понятие того, что происходит с моим телом. Хорошее питание, тяжелый труд и качественная энергетическая закалка подстегнули мой организм, и он хорошо продвинулся в развитии, особенно выносливость хорошо подросла. Потому-то я и прихожу в норму заметно быстрее, а раз то пора приступать к моему не очень любимому занятию – увеличению нагрузок. Но как я уже говорил, любить или не любить я могу сколько угодно, но если надо, то расшибусь, но сделаю, фигурально конечно, но смысл от этого не меняется. Дальше так и закрутилось, я вставал рано утром, занимался с каждым днем, только увеличивая нагрузки. После чего шел в кузню и там вместе с Аланом трудился весь день, чего мы только с ним не делали, от подков, причем разных форм и размеров, даже парочку таких размеров, что и слону подойдут, до гвоздей. Ничего особенного или знакового в этой работе не было, однако она неплохо позволяла набить руку, да и нагрузку давала хорошую. За это время я заметно окреп и даже немного раздался в плечах и, что удивительно, даже немного вытянулся. Но адский труд и хоть хорошая, но скудная еда не позволяли нарастить массу, чему я был только рад, хотя мои мышцы с каждым днем были все сильнее похожи на канаты. Нам даже пришлось делать несколько системных предметов, Алан оказалось и их может делать, а сам он достиг пика начальной стадии. Только разговор о стадиях напомнил мне про оставленные мной книги, которые я так еще и не прочитал. Так вот, возвращаясь обратно к системным предметам, оказывается, их не так уж и сложно, и одновременно невероятно сложно делать. Суть в чем? Необходимо обладать определенным талантом и знать особые символы. Вообще при создании системного предмета использовалась символьная техника, которая напитывалась энергией создателя, и при определенных манипуляциях созданный символ погружался в предмет. Алан хоть и был скуп на слова, но все это показывал на примере, так что к концу второй недели я смог самостоятельно создать простенький системный предмет. Всего Алан знал 7 символов низкого качества, 4 природных элемента, вода, земля, огонь и ветер, и 3 обычных, на остроту, прочность и устойчивость. Но последний был комбинированный и сочетался с первыми 4. Это, кстати, была единственная цепочка, которую он мог создать, только эти 2 символа. Соединить тот же огонь, который у него лучше всего выходил, так как его аспект, скорее всего, был огонь, с ветром он не мог, не хватало знаний и таланта. А ведь тот человек, что создал простенький тайник для своих книг, тоже умел создавать, не сказать, чтобы предметы, но символами точно умел пользоваться. По крайней мере, создал же он как-то тайник, который, кстати, как системный предмет не определялся. Может, есть еще какой-то принцип использования символов? Нужно будет вернуться к чтению книг, тем более что 2 из 3 я еще даже не открывал. Но времени пока на это решительно не хватало, а читать в темноте то еще удовольствие. Так пролетела неделя, по концу которой мне дали один день на личные нужды, выходной попросту. И этот день я решил посвятить чтению и саморазвитию. Встал я так же рано, не надо отвыкать от установленного графика, так что утро у меня началось вполне стандартно. Только вот закончить утреннюю тренировку я решил только ближе к обеду, а чего зря время тратить. Заодно попрактиковался в способности активно поглощать энергию всем телом прямо во время тренировки. Не скажу, что это у меня прям так уж хорошо получалось, я постоянно терял контроль, но со временем, думаю, освою этот навык. Удивительно, что за все время активного использования этого навыка он пока так и не определился как навык. Только после обеда, после того хорошенько обтерся теплой водичкой, я решился сесть за чтение, но при этом продолжал попытки поглощения энергии всем телом. За чтением это было особенно трудно, и только через полчаса я принял решение прекратить тренировку, так как за полчаса осмысленно не смог прочитать и пары строк. Не получалось у меня одновременно концентрироваться сразу на двух вещах, тем более что чтение мне пока давалось с трудом. Так что я решил полностью сконцентрироваться на чтении. Начать решил со второй более объемной книги, а тетрадь оставить на закуску. И уже с первых страниц книги понял, что наткнулся просто на золотое дно. Дело в том, что в этой книжке содержался секрет создания символьных техник, принципов их использования, в том числе и создания системных предметов и навыков. Оказывается, что можно создавать предметы, сколько угодно символьные, но далеко не всегда система признает их системными. Причин тут множество, но основные это качество материала, качество нанесенного символа, от вложения в него энергия и от законов. Что за звери такой закон, и я из пояснений этой книги так и не понял. Все, что я смог понять, это некая концентрированная энергия, определенного типа, которая делится внутри одного закона на несколько мелких. Но что это за энергия такая или как ее использовать, непонятно. Вообще эти обрывочные знания о законах вызвали только больше вопросов и сомнений, чем реальной пользы. Эти знания вызвали такую кучу вопросов, что от них начинала голова болеть, вернее от их количества, которые только росли. Одно я смог уяснить точно: законы – это редко, это мощно, это круто. Всего в этой книге, а вернее в чьих-то записях, я нашел 10 символов, которые имели 3 уровня качества в низшем ранге. Ну так написано было. Так вот, самый низкий уровень качества – это когда использованный символ, что помещается в предмет, не делает его системным, типа того купала, что отводил глаза. Далее, низший уровень – символы, помещенные в предмет, делают его системным и наделяют соответствующим уровнем качества. Оказывается, внутри категории есть и свои разграничения на 4 этапа качества: низший, средний, высший и пиковый. Как говорилось в пояснении, необходимо пробиться на этап закалки разума, и только тогда сможешь видеть качество предметов, помимо его ранга. Ну и последний, также низший ранг, только уже среднего уровня качества получится предмет. Только для его создания нужны специальным способом обработанные материалы, но еще и ингредиенты. Законы нужны при создании, начиная с пикового уровня качества низшего ранга, не говоря уже о земном ранге и выше. Способы обработки материалов и какие ингредиенты требуются тут тоже были, как и подробное описание механики создания самих предметов разного качества. Если же говорить о самих символах, то они отличались от тех, что знал Алан, и были более интересными. Так вот, в моей копилке пополнились символы: отвод глаз, пространство, укрепление, клинок, роса, капля, зыбь, тень, туман и метка. Причем первые 3 и последний символ были именно символами, а остальные техниками. Что такое символьная техника? Это особые символы, которые не работали постоянно, а требовали вливания в себя энергии. И только после того, как символ направит энергию, она создаст технику. Что такое техника, не спрашивайте, я пока не знаю. Причем создать символьную технику и не создать при этом системный предмет не получится, так как символьные техники очень требовательны к материалу. Этим полезность книги не ограничивалась, в ней был раскрыт еще один секрет, а именно принцип построения вязи символов, или как называли это в книге слово из символов. Был тут еще некий намек на фразу из символов, но конкретики не было. Но уже одно то, что тут раскрывали секрет того, как связать между собой 2 или даже 3 символа, уже само по себе круто. Из всех этих символов меня заинтересовало только 3. Это символ пространства, Из пространных объяснений, что давались в книге, я не совсем понял, что именно он делает, но вроде как создает внепространственный карман. Что-то типа инвентаря из игр похоже, если я, конечно, все правильно понял. Одно только непонятно, почему предмет для привязки рекомендуют использовать кольцо, мне почему-то на ум пришли всякие сумки или кошельки. Надо будет попробовать такой создать, как выдастся случай. Второй заинтересовавший меня символ – это тень. Тут вообще непонятно толком, объяснение было коротким и малопонятным. Собственно, читайте сами. При активации символьной техники тень сможете использовать собственную тень, как именно, зависит только от вас, вот. И все объяснения, и понимай как хочешь, но звучит перспективно. Последний символ, он, как я понял, вообще был общеизвестным и ходовым. Это символ метки. Он позволял поставить свою личную метку на предмет, и при этом он якобы запрещал пользоваться его свойствами, если ты не хозяин. Как это осуществляется, непонятно, я даже представить себе не могу. Вот взял я такой ножик, а на нем стоит метка чужая, я что, не смогу им даже колбасы нарезать? Или выскочит сообщение из разряда «Вы пользуетесь нелицензионной версией, за полным доступом обратитесь к правообладателю». Но в книге четко сказано, что данную метку лучше ставить на все личные предметы, особенно на пространственные кольца. Правда, эту метку может снять любой. Правда, тут имеется особенность, что чем выше будет мой уровень закалки, тем сложнее ее будет снять. В теории, ее сможет снять только равный мне по уровню или с более высокой степенью закалки. Всем тем, кто ниже по ступени закалки, типа потребуется слишком много времени, чтобы сломать мою метку, что просто невыгодно. При этом сама по себе метка, если ее просто поставить на несистемный предмет, не сделает его системным. Там какая-то сложная механика, суть которой как пароль на смартфоне, только круче, так как она отслеживает ауру пользователя, которую невозможно подделать. Я так загорелся идеей что-то создать, особенно пространственное кольцо, решил, раз советую, то не просто так, и от канонов не стоит отходить. Но пока мне было просто не из чего его делать. Да и сегодня день отдыха, так что я взялся за оставшуюся тонкую тетрадь. С каждой прочтенной строчкой я читал все лучше, а с тем учетом, что порой мне приходилось по нескольку раз перечитывать страницы, для лучшего понимания, то, когда я приступил к последней книге, то рассчитывал прочитать ее быстро, но с каждой прочтенной строчкой, я все больше и больше погружался в возбуждение. Дело в том, что тут была краткая выдержка, а точнее понимание и знание автора о сути законов. С каждой прочтенной страницей я все больше погружался в суть энергии этого мира. Оказывается, что законов просто куча, если в прошлой книге просто говорилось о их наличии, то тут конкретно приводились примеры. По сути, закон – это все знания и понимание о конкретной вещи. Не совсем понятно, но тут даются конкретные примеры. К примеру, один из самых распространенных законов – это закон пути меча. Пути – это вообще отдельная тема, так вот закон меча нес в себе знание о мече, его энергии, да есть и энергия меча, о том, как ее использовать и так далее. Мой аспект энергии, если я правильно понял, это предрасположенность к освоению мной закона этой же направленности. То есть в теории я могу освоить закон тени и напрямую использовать все ее фишки. А вот что касательно самих фишек. У каждого закона они свои, есть, конечно, и схожие, это чаще всего у оружейных законов. Если брать тот же закон меча, это правда не моя прихоть, а так описывается в книге, то есть несколько стадий познания закона. Автор, правда, знает всего две стадии, слышащий и познающий, но уверяет, что их больше. Так вот, на уровне слышащего, закон меча, и не только он, а все законы вообще, делятся на семь, более, скажем так, мелких подзаконов. Но это совсем не говорит о их слабости, не подумайте, все эти подзаконы очень сильны. Только освоим все семь подзаконов, можно считать себя истинно слышащим, что бы это ни значило. Но, что точно известно, не познав все законы слышащего поднять на уровень выше, а именно на стадию познающего не получится. А ведь есть еще путь, о котором автор этого труда прошелся вскользь, так как сам не знал о нем ничего. Единственное, что он знает о пути, что оно напрямую связано с оружием, которое использует практикующий, и что он путь почти никак не связан с законом этого оружия. Этот трактат дал много знаний, но оставил не меньше и вопросов. Единственное, что он советовал, чтобы познать законы и встать на путь, нужно медитировать в особых местах и с выбранным оружием. Про особые места он хоть нормально пояснил, оказывается, есть природные и не очень природные места, в которых преобладает определенный вид энергии. Есть и места, где преобладает тот или иной закон, но любое из таких мест редко и чаще всего уже кем-то занято. Причем не факт, что это именно люди, так как и звери данного мира могут встать на путь культивации. Можно и просто во время культивации достичь просветления и познать какой-то из законов. Но вероятность этого события довольно низка, чаще это случается с людьми, которые попали в смертельную ситуацию или под чье-то воздействие. Но мир видал и гениев, что с рождения владеют тем или иным законом или имеют предрасположенность к его познанию и изучению. Хотя чаще всего, в подавляющем своем большинстве, практикующие не познают ни единого закона. Чаще всего встают на путь, но так он почти не связан с законом оружия, то и вероятность постичь этот закон оружия низок, но все-таки больше, чем вообще никакого. Так что так часто и бывает, что практикующий сначала встал на путь, а только потом постиг один или несколько подзаконов. Количество освоенных человеком законов ничем не ограничивается, как и количество выбранных путей. Тут все зависит только от таланта и упорства самого практикующего. Так что, как любил говорить один мой знакомый, все в руках Божьих, но и свои не опускай. Под впечатлением от прочтенного, которое я перечитал раз пять, не меньше, возможно, перечитывал и дальше, но уже было слишком темно, так что я решил продолжить свою медитацию. Только на этот раз решил последовать заветам предков, а именно медитировать с оружием. Но еще немного подумал и решил еще кое-что добавить в свою медитацию. Суть медитации с дополнительными предметами я уловил сразу, да и чего тут не понять-то. Причина тут проста, и я сам до нее додумался бы рано или поздно, но раз мне подсказали, то почему бы не пользоваться. В общем, все тут просто, у каждого человека есть аура, которая существует сама по себе и обволакивает наше тело. Так вот, во время медитации, эта самая аура насыщается энергией, что поглощает человек, а вернее то, что он не поглощает, а выдыхает, если брать обычную дыхательную технику. В моем же случае, когда я использую технику поглощения всем телом, я при помощи своей ауры закручиваю вокруг себя вихрь из энергии и начинаю его поглощать. Но при таком подходе, энергия в большом количестве оседает не только внутри тела, но и в моей ауре. Предметы же, что будут в этот особенно активный момент находиться в поле действия моей ауры, тоже будут насыщаться этой энергией. Но не просто так насыщаться, и не простой энергией, а энергией, преобразованной моей аурой. В итоге, что мы получаем? Предмет, который частично насыщается энергией, преобразованной моей аурой, по сути, моей энергией. У каждого предмета есть и своя аура, и свое преобразование энергии, которую будет тянуть моя техника. Так что получится своеобразный круговорот энергии. Чем сильнее я буду насыщать оружие своей энергией, тем больше смогу получить уже энергию оружия. Во всяком случае, я понял, что это должно работать как-то так. По крайней мере, лишним это точно не будет, да и мешать мне точно не будет. Так что я достал свою косу, другого оружия у меня все одно нет, но взял еще один предмет, а именно горшок. Зачем мне горшок, спросите вы? Дело в том, что именно в этом горшке я посадил семя того загадочного плода с дерева Марджу, что имело в себе такую родную мне энергию. Если я правильно понял, То есть все основания полагать, что данное дерево может не просто поглощать энергию, а энергию определенного типа. Естественно, что за прошедшие дни из того единственного семечка, что я нашел в плоде, еще ничего не проклюнулось. Есть вариант, что вообще ничего не проклюнется, но я гнал от себя такую возможность. Тем более, что моя возросшая чувствительность начинала что-то ощущать внутри горшка, так что будем считать, что семечко уже проклюнулось. Уже начав процесс, пока только с дыхания, я хотел уже перейти на циркуляцию энергии, как меня осенила еще одна идея, из-за чего пришлось немного отвлечься от медитации, чтобы все взвесить. Да чего там взвешивать, я просто продумывал, как это технически можно будет выполнить. По сути, особых преград я и не видел, просто нужно будет создать в своей системе циркуляции еще две точки. Сложность только в том, что обе эти точки за пределами моего тела, а такого я еще не пробовал. Ну и собственно вторая проблема, куда, из выверенной столетиями системы, вставить эти точки. Все говорит о том, что их нужно вставлять в самом начале, так как это будет преобразовывать энергию, каким образом непонятно, и будет ли это полезно для меня. Но другого варианта я не видел, все остальные точки должны были идти в строгой последовательности. Только вот между первой и последней я видел просвет, куда и можно было попробовать влезть. Ну а раз все решено, то нужно только пробовать. Был во всем этом только один минус, я ника не смогу оценить результат своего вмешательства, а значит не смогу и рассчитать риски с этим связанные. Хотя, я и так рискую в любом случае, не имея точных данных и результатов исследований, да даже банальной статистики, так что конкретно сейчас для меня все риски в этой стезе одинаковые. Единственное, что могло хоть как-то сгладить все риски, это то, что ничего плохого точно не должно было случиться, я на это сильно надеялся. Повторно начав медитацию, с той же дыхательной техники, тут пока все по-старому, так как тут я на процесс никак повлиять не могу. А раз не могу, то и заморачиваться не стоит. Начинать же каким-то другим способом не вижу смысла. Нет, можно сразу начать с поглощения всем телом, но что-то меня останавливало от такого шага. Проще было освоиться с этим навыком и использовать его постоянно, как и дыхание, только еще вместе с циркуляцией. Кстати, эта идея, нужно сначала попробовать постоянно циркулировать, наравне с техникой дыхания, а потом попробовать сделать то же самое и с поглощением всем телом. Что-то я мандражирую, а потому и мысли разные в голову лезут, вот уже минут 10 активно дышу. Благо хоть циркулировать начал, а к основной медитации так еще и не подошел, вернее не начал. Но хватить о красивых, пора и за дело, сначала только голову очищу от посторонних мыслей. На это у меня ушло еще 5 минут, действительно, как будто боюсь чего-то. Из-за этих мыслей разозлился на себя, что и помогло быстрее войти в транс. Первый круг циркуляции, с большим, набранным новой техникой, количеством энергии, пустил в холостую, чтобы она приобрела мой окрас, и только на втором кругу начал встраивать новые точки в маршрут. На удивление, горшок с растущим, теперь я это точно знал, растением, встал в цепь из энергии, как тут и был. Он прям всосал в себя всю энергию, что-то неуловимо с ней сделал и отдал дальше по цепочке.